Глава 25. К вечеру документы на арест Александра Уортингтона уже отправились. Фатима читала лист обвинений: терроризм, подстрекание к гражданским беспорядкам, использование незаконной магии, нарушение королевского порядка. Новости о кольце, которые им пришлось повторять снова и снова, встревожили начальство в достаточной мере, чтобы оно выписало ордер. Оказалось, что наследник Уортингтона все еще не был превыше закона, во всяком случае, когда дело дошло до угрозы подобного уровня. Они установили мотив. Честолюбивый сын, осуждавший эксцентричность отца, он считал, что должен побыстрее стать наследником. Маскировка под Аль-Джахиза могла быть насмешкой над всем, что дорого патриарху семейства Уортингтон. Внезапные инвестиции в оружейных подрядчиков, вмешательство в мирный саммит — все это попытки разрушить наследие отца. Они даже разрешили несоответствие с его прибытием в город. Человек, способный управлять джиннами, легко может подделать документы. Все сходилось. Так почему ей казалось, что она что-то упускает? «Вы готовы?» Фатима подняла глаза, услышав вопрос Хадии. Они стояли у здания министерства, где собрался караван полицейских фургонов. Планировался совместный арест. Их с Хадией поддерживали еще 10 агентов и где-то в четверо больше полицейских. Они собирались схватить Александра и снять кольцо до того, как он сумеет вызвать помощь. Если дело дойдет до боя, им дали право открывать огонь на поражение. Мертвецы не могут использовать магические кольца. Готово. Похоже, вас что-то беспокоит. Хадия изучала ее лицо. Все еще пытаюсь разобраться в кое-каких неувязках. Вы проделали впечатляющую работу. Признаю, я была не слишком уверена, что это Александр, но волосы... Она указала на бледно-золотой локон в руке Фатимы. Вы были правы. Остается еще похищение часов. На этот вопрос мы не нашли хорошего ответа. «Но, надеюсь, мы его получим, когда срежем кольцо с пальца», — в их разговор вмешался знакомый голос. К напарницам присоединился Асим в своей обычной форме цвета хаки и янычарскими усами. «Не понимаю», — тряхнула головой Фатима. «Как из всех людей на тебя магия ангелов действует слабее всего?» Она всего раз сказала полицейскому о печати Сулеймана, и он все еще не забыл. Прошло 2 часа. «Может, он не человек?» «Стальная воля! Не стоит завидовать!» Асим самодовольно постучал толстым пальцем по виску. Фатима закатила глаза. «Не стоило об этом упоминать». «Почему вы ни разу не встречали ее в книгах?» — спросила Хадия. «Я мало читаю и не стыжусь этого». «Вот в это я охотно верю», — съязвила Фатима. «Не желаете того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими?» Коран, сура 4.32. Бросил на нее назидательный взгляд инспектор, цитируя знакомый аят, и помахал ладонью, словно отгоняя ее зависть. «Ты его привел?» — спросила следователь, меняя тему. «Там», — Асим кивнул на фургон. «Если ты закончила предаваться размышлениям, я готов отправиться за англичанином. Будет мило, если мы справимся до заката». Пока все загружались в машины, ее глаза рыскали по сторонам и остановились, когда она поняла, что ищет сети. Фатима уже привыкла, что ее подруга внезапно появлялась в такие моменты. Сегодня ее не было. Хорошо. Если дело дойдет до боя, то кем бы она ни была, чем она была, может стать помехой. Но все же следователь ощутила укол разочарования, не видя уверенной улыбки и неподражаемой самоуверенной походки, с которой она бы прокладывала путь сквозь собравшихся агентов и полицейских. Выбросив эту идею из головы, Фатима собиралась забраться в фургон, когда ее позвали по имени. Обернувшись, она увидела, что к ней бежит агент Онси. Настигнув ее, он достал платок, вытер лицо и радостно улыбнулся. Он когда-нибудь прекращал улыбаться? «Агент Фатима?» — пропыхтел он. «Агент Онси?» Вы в другом фургоне с агентом Хамидом? Да. И еще раз спасибо за то, что включили меня в эту миссию. Надеюсь, не нужно меня благодарить, Онси. Признаться, он не был первым человеком, приходившим ей на ум, когда дело касалось работы в поле, но он оказался полезен во время атаки гулей. Что-нибудь еще? Хотел вам кое-что сказать, — энергично кивнул Онси. Я прочитал книгу, которую вы мне дали. Вы прочитали жизнеописание Зад Альхиммы за несколько часов? В нормальной ситуации она бы ее отнесла за Гросу, но Джина еще не выпустили, даже после того, что она рассказала Амиру. Он останется в камере, пока они не найдут кольцо. Онси был следующим закономерным выбором, но это какой-то рекорд. «Я освоил скорочтение в университете», — сказал он. «Оно не дает детального понимания, но я обнаружил, что выходит неплохой обзор. К примеру, я однажды закончил весь том эзотерической философии Тимбукту XIII века за Онси», — Фатима указала на фургон. «У нас операция?» «А, книга. Потрясающее чтение. Я с ней не сталкивался, хотя слышал, что она популярна в королевствах Западной Сахары. Она рассказывает о леди Фатиме Зад Альхимма. Стало быть, у нас общее имя. Об этом мне хотела рассказать Сива. Едва ли это самое примечательное. Главная героиня книги — принцесса, ставшая королевой-воительницей. С ее мужем происходят неприятные события, и она рожает сына с черной кожей. Это настораживает отца. Тот отказывается признавать ребенка, хотя врачи подтверждают, что это его сын. Тот еще скандал. «Не сомневаюсь», — нетерпеливо ответила Фатима. «Еще что-нибудь?» «О, да», — он поправил очки. «Леди Зад Альхимма вынуждена стать матерью-одиночкой. Она берет ребенка под свое крыло и обучает рыцарскому мастерству. Чтобы испытать сына, она переодевается мужчиной и нападает на него. Он вырастает отличным воином, но при этом высокомерным. В одной из историй, когда мать предостерегает его от боя с византийцами, он ее отчитывает, говорит, чтобы возвращалась прясть к женщинам, а сражение оставила ему». «Неблагодарный сынок», — заметила Фатима. «Согласен. Леди Зад Альхимма отомстила, переодевшись византийским рыцарем и победив сына на глазах у всей армии, а потом сняла маску, чтобы показать, кто она, женщина и его мать». «Похоже на то, что могла сделать моя мама. В чем суть?» «В том, что леди Зад Альхимма говорит сыну после того, как снимает маску. Соратников ты не желаешь, пышногрудых? Как нравится тебе подвергнуться лесного льва суду?» Те же слова произнес иллюзорный джин. «Может, вы сумеете найти в них смысл?» Фатима долго не сводила с него взгляда. Наконец она произнесла: «Ты сокровище, Онси». Круглое лицо агента засияло, будто она приколола ему на грудь медаль. К тому времени, как караван загрохотал по дороге к имению Уортингтонов, солнце уже клонилось к горизонту. Небо выцвело из голубого в дымчатые тона желтого, и Фатима могла разглядеть пирамиды, стоящие на неусыпной страже. К ним присоединилась полиция Гизы, и группа разрослась почти до размеров компании, вошедшей на кладбище. Она надеялась, что это не станет повтором той катастрофы. Хадия сидела рядом, вынужденная терпеть бесконечные истории Асима о его выдающейся силе воли, унаследованной, как он считал, от дедушки. Он сидел по соседству с двумя другими мужчинами в полицейской форме. Фатима время от времени посматривала на того, что был в середине, он отвечал ей взглядом черных глаз, таких же непроницаемых, как его неподвижное лицо. На самом деле агент не обращала на него особого внимания, как и на хвастовство Асима. Ее не покидали прощальные слова Сивы, и она повторяла их как мантру. «Как нравится тебе подвергнуться лесного льва суду?» Следователь крутила бледно-золотой локон между пальцами, прощупывая его со сноровкой гадалки. Звук ее имени оторвал Фатиму от размышлений. Хадия указала на дверь фургона, а Сим со своими людьми уже выходили. Она даже не заметила, что они остановились. «Все в порядке?» На лице Хадии показалось беспокойство. «Вы всю дорогу молчали». Асим говорил за всех. Он уже сравнивал вас со своей дочерью. «Инспектор Усы? Раза три». Она понизила голос. «Но правда, что происходит? Я думала, вы будете в экстазе, скоро мы арестуем самозванца». «Просто кое-что на уме». Фатима опустила взгляд на локон волос, затем достала карманные часы, показывая их напарнице. «Их подарил мне отец, когда я переехала в Каир. Сделал их в виде старого астролаба. Сказал смотреть на них, когда я чувствую себя потерянной, чтобы я могла найти путь». «Сейчас вы чувствуете себя потерянной?» «Вы мне верите?» Фатима встретилась взглядом с Хадией. «Да», — новенькая, похоже, удивилась, но кивнула с уверенностью. «Когда мы войдем, следуйте моим указаниям». Фатима спрятала часы в пиджак. «Я не могу объяснить. Все еще обдумываю кое-какие детали. Просто поддержите меня, как бы безумно это ни выглядело». «Безумие в эту работу включено». Они вышли из фургона, присоединяясь к Асиму. Тот стоял у дверей имения Уортингтона, отдавая приказы. «Большую часть людей я размещу вокруг имения, на случай, если англичанин решит найти другой выход». Он коснулся свистка на шее. «Один свист, и они заполонят дом. Если появится тот ифрит...» «Давай не будем до этого доводить», — сказала Фатима. «Но не надевай наручники, пока я не дам зеленый свет». «Ладно», — озадаченно посмотрел на нее Асим. «Если только он не разразится одной из этих злодейских тирад. Они любят слушать свой голос». В итоге в дверь поместья постучал инспектор, Фатима, Хадия и 4 полицейских. Хамид взял на себя командование остальными агентами, каждый из которых вооружился специализированным оружием для борьбы со сверхъестественными существами. Хотя ни одно из них не испытывалось на ифритах. В открывшейся двери появился ночной дворецкий. Его глаза чуть не вывалились из орбит, когда он увидел полицейские фургоны. «Ассаляму алейкум, дворецкий Хамза, правильно?» — поприветствовала Фатима. «Ва алейкум ассалям, дочка», — неуверенно ответил старик. «Чем могу помочь?» «Александр Уортингтон в резиденции?» — спросил Асим. Хамза обвел взглядом униформу инспектора. «Хозяин и хозяйка в комнатах наверху». Асим махнул рукой своим людям, и те протиснулись мимо дворецкого. Они заняли позиции в гостиной, пока остальные зашли в дом. «Не могли бы вы привести Александра Уортингтона?» «Скорее требование, чем вопрос». Ночной дворецкий слегка поклонился. «Разумеется, инспектор». Он развернулся, чтобы отправиться за хозяином, но Фатима его остановила. «Приведите обоих», — сказала она. Затем добавила мягче. «Дядюшка, еще кто-нибудь в доме есть?» «Я, повар, несколько человек из ночной прислуги». «Когда приведете хозяев, собирайте их и уходите как можно дальше отсюда». К чести старика он не стал спрашивать или смотреть на Асима для подтверждения ее слов. Когда он исчез в коридоре, агент обвела взглядом широкую прямоугольную гостиную со старинными лампами мамлюков, сефевидскими фресками и звездчатой плиткой. Подойдя к стене, она остановилась рядом с парой мечей, которые заметила в первый день. Их скругленные набалдашники щеголяли черными кистями, свисавшими с рукояти, украшенной серебряной отделкой над железной гардой. Она наполовину вытащила один из кожаных ножен. Прямой, обоюдоострый клинок. Наточенный, судя по виду. На его поверхности агент могла разобрать выгравированную цитату из Корана. Хадия с любопытством за ней наблюдала. Прежде чем они успели заговорить, появились владельцы дома. Александр Уортингтон вышел из остроконечной арки луковицы. На нем были серые штаны и жилет под темным вечерним пиджаком. Фатима обратила внимание на синий шелковый платок на его шее с орнаментом из перьев, который украшал белую рубашку с высоким воротником. Галстук-шарф. Она часто задумывалась, как бы выглядела в одном из таких. Рядом с ним семенила Абигейл Уортингтон, столь же элегантно одетая. На ней было одно из самых модных парижско-каирских платьев, черный и золотой шелк, бисер и кружево, образующие искусные цветочные узоры, имитирующие хну на коже. Ожерелье из черных сапфиров и рубинов обрамляло квадратный вырез, сережки в ушах и браслеты из того же набора. Она надела украшение даже на перевязанную руку. С ее темно-рыжими кудрями, уложенными в замысловатую прическу, англичанка казалась одного роста с братом. «Что все это значит?» — потребовал ответа Александр, не утруждаясь приветствием. Его обрамленное светло-золотыми волосами лицо выглядело таким же недовольным, как при их первой встрече. «Хамза сказал, что вокруг имения полицейские фургоны». «Александр Уортингтон», — выступил вперед Асим, держа в руках предписание. «Я, инспектор Асим Шариф, из каирской полиции, здесь, чтобы вручить ордер для твоя арест». В лучшем случае английский Асима можно было назвать плохим. Но фраза получилась достаточно понятной, поскольку Александр выглядел так, будто ему отвесили пощечину. Он бессловесно открыл рот, а его глаза блуждали по лицам собравшихся, пока не остановились на Фатиме. «Ордер выдан за убийство вашего отца», — сказала она, отвечая на его вопросительный взгляд. «И еще 23 человек, включая членов братства Аль-Джахиза и двух египетских граждан». Раздался громкий всхлип. Абигейл прижала руку к груди, хватая воздух ртом. Складывалось впечатление, что она готова упасть в обморок. «Это шутка?» — вскинулся Александр, не веря своим ушам. «Неудачный розыгрыш? Где вы врываетесь в мой дом и обвиняете меня в убийстве моего отца?» «Да», — нервно рассмеялась Абигейл, — «какой-то туземный юмор. Они решили над тобой подшутить, Александр». «Едва ли», — продолжила Фатима. «Подстрекательство к мятежу, совершение террористической атаки на египетское государственное учреждение, угроза жизни короля. Все здесь», — она указала на предписание. «Один экземпляр на английском, если пожелаете взглянуть». Асим протянул бумагу, и Александр выхватил ее из рук, яростно вчитываясь в содержимое. Фатима наблюдала за ним, пока ее глаза не встретились со взглядом Абигейл, которая все еще выглядела потрясенной. «Что за чушь?» — прогремел Александр. «Обвинять нужно не меня, а того негодяя, который разгуливает по вашему городу, называя себя суданским мистиком. Того самого, с которым столкнулась моя сестра, и который, как я понимаю, признался в убийстве моего отца». «Который также ты», — добавил Асим на корявом английском. «Я?» — Александр чуть слюной не брызгал. «Вы считаете, что этот безумец — я? Я похож на какого-то чернокожего магометанина в тюрбане? Вы там ослепли?» «Самозванец использует маскировку», — сказала Фатима. «Иллюзорное заклинание незаконной и украденной магии». Ее рука нырнула в карман, доставая локон бледно-золотых волос. «Я отсекла их в вечер королевского саммита. Этот цвет не слишком часто встречается среди чернокожих магометян в тюрбанах». Александр уставился на локон, и его рука непроизвольно поднялась, чтобы коснуться волос. Осознав, что делает, он опустил ее и разгневанно тряхнул предписанием. «В вашей стране суеверий и шарлатанства это сходит за правосудие? Моего отца убили, а меня обвинили в преступлении. Что дальше? Грандиозное вымогательство денег, полагаю?» Его голос становился громче, Уортингтона трясло. «Вы ошибаетесь, если думаете, что я дам взятку. Мои адвокаты немедленно позвонят в английское посольство. Вам не сойдет с рук это бесчинство. Я вас всех в тюрьму засажу еще до конца этой ночи». Абигейл умоляюще протянула руки, одну к ним и одну к брату, чье лицо постепенно наливалось ярким пурпуром. «Должно быть, это какая-то ошибка. Уверена, Александр может объяснить это...» Она указала на локон волос. «Ты можешь, так ведь?» Ее сине-зеленые глаза взирали на него с неуверенностью. «Почему ты на меня так смотришь?» — потребовал он. «Ты им веришь?» «Конечно, нет. Уверена, у тебя есть достойный ответ». Она приложила руку к виску. «Все это так неожиданно, не знаю, что и думать». «Видите, что вы наделали? Заморочили головку моей впечатлительной сестры. Это покушение на мой авторитет в ее глазах». «Аби, вы в порядке?» Фатима обвела девушку взглядом. «Только голова немного кружится. Все это так неожиданно. Вы двое куда-то собирались?» «Нас пригласили на ужин», — моргнула Абигейл и опустила взгляд на свое платье. «Вероятно, влиятельные друзья вашей семьи». Фатима снова повернулась к Александру. «Среди них есть свидетельница, которая может подтвердить, что вы были в Египте в ночь убийства отца». «У меня есть документы, которые доказывают время моего прибытия». «Для того, кто использует иллюзии, их нетрудно подделать», — вставила Хадия. Александр всплеснул руками и начал смеяться, качая головой. «Вы все сошли с ума, вся страна обезумела. Она отняла моего отца, а теперь хочет забрать меня». Его голос перешел в шипение. «Но вам не удастся. Меня вы не заберете, как забрали его. Я не позволю». Фатима искала в его жестких голубых глазах признаки того огня, что видела в самозванце. В них определенно было высокомерие, самодовольство человека, имевшего о себе слишком высокое мнение, но не грамма той силы. Она посмотрела на его пальцы, пустые, кроме одного, с серебряной печаткой отца. «Это похоже на безумие, так ведь?» — спросила она. «Когда первые улики указали на вас, я тоже подумала, что схожу с ума. Но все начало обретать некий смысл. Ваша ложь о том, когда вы прибыли в страну, ваше нежелание с нами говорить. У вас даже есть мотив, чтобы убрать отца со своего пути, и вы определенно невысокого мнения о братстве. К тому же вы неприятный человек». На последней фразе его губы сжались. «Но этого было недостаточно», — продолжила следователь. «Мы вышли на вас после недавних событий. Сначала вы не приехали на саммит, который помог организовать ваш отец, а вот самозванец появился. Затем мы узнали о переводе денег Джинну Сиве с вашими инициалами — А.У. К тому времени, как мы нанесли визит ангелам по поводу кольца, все складывалось в единую картину, изображавшую вас». «О чем вы говорите?» Александр был вне себя от возмущения. Он посмотрел на Асима, потом на Хадию. «О чем она говорит? Кто этот джин и что за деньги я ему переводил? Ангелы? Зачем бы мне иметь что-либо общее с этими существами?» «Расследования часто живут своей жизнью». Фатима отошла к стене с мечами. «Если ты ведешь следствие и хочешь верить в определенный исход, улики приведут тебя прямо к желаемому. Они выстроятся именно так, как тебе хотелось, нарисуют удобную картину». Она вытащила меч, чувствуя текстуру рукояти ладонью. «Ваш отец отстроил это имение в честь Аль-Джахиза и так называемой ориентальности. Это суданский меч?» Она повернулась к Хадие, протягивая клинок. Напарница приняла оружие, не задавая вопросов, и осмотрела меч со всех сторон. «Это каскара, суданский или, возможно, багирмский?» «Агент Хадия хорошо владеет мечом», — пояснила Фатима. Она вытащила второй клинок, затем посмотрела на Александра. «Могу поспорить, вы тоже хорошо фехтуете. Должны, раз вы капитан». Она встретила вопросительный взгляд Асима и, жестом призвав его к терпению, бросила меч Александру. С удивлением на лице он поймал оружие. Но неловко. Ему удалось схватиться за кисть, а уж потом за рукоять. Александр бросил на следователя злобный взгляд. «Что, по-вашему?» «Сразитесь с ним», — выпалила она. Не задумываясь ни на секунду, Хадия приняла боевую стойку и бросилась на британца. Александр вскрикнул и поднял меч, блокируя удар. Движение было неуклюжим, и он почти уронил оружие, когда их клинки встретились. Агент быстро обратила его в отступление, он пытался защищаться, но Хадия постоянно пробивала его защиту плоской частью меча, нанеся удары в руку, бедро и ногу. «Достаточно», — отозвала ее Фатима. Напарница вышла из стойки и отступила. «Какого дьявола вы устроили?» — прорычал Александр, выглядя так, будто у него сейчас случится удар. «Мои извинения», — сказала Фатима. «Вы не слишком хороши с мечом». «В армии Его Величества не пользуются ориентальными клинками». Александр покраснел еще сильнее. «Разумеется», — ответила Фатима. Хадия вернулась к ней, возвращая Каскару. «Дело в том, что самозванец — очень хороший фехтовальщик. К тому же он правша. Вы сражались левой рукой. Это странно». Она вскинула меч и швырнула его рукоятью вперед. Абигейл не ожидала, что оружие полетит в ее сторону, но с легкостью его поймала, выхватила из воздуха одной рукой. Фатима напала в тот же миг. Выхватив меч из трости, она кинулась к девушке, которая удивительно быстро перетекла в защитную стойку, поднимая клинок, чтобы встретить выпад. Фатима атаковала быстрыми точными ударами. Каждая встретила мастерски исполненное парирование. Она остановилась, кивнув. Абигейл замерла. Тело под вечерним платьем в равновесии и сбалансировано, в сине-зеленых глазах слишком знакомый огонь. «О, божечки!» — воскликнула она, и напряжение улетучилось. Англичанка передала меч назад, нервно хихикая. «Полагаю, уроки фехтования принесли плоды». «Одними уроками ваше мастерство не объяснить», — заметила Фатима, возвращая клинок на стену. Она посмотрела на Хадию, чей знающий взгляд говорил о том, что та все поняла. «Вы хороши и правша, но это не все, в чем вы хороши, так ведь, Абби?» «Не думаю, что понимаю, о чем вы». Абигейл выглядела озадаченной. «Вы были первой, кто рассказал нам о самозванце, мужчине в золотой маске. Казалось, все мотивы для убийства отца у вашего брата. Но что насчет вас? Дочь, которую он привез в Египет, проводившая здесь месяцы, годы, которая помогала ему разбирать книги и манускрипты, пока ваш брат играл в солдатики». «Послушайте», — начал Александр. Фатима подняла руку, призывая к тишине. «С чем еще вы помогали отцу? Может, тайно приумножали состояние Уортингтонов, пока он гонялся за эзотерическими древностями? Но под конец вы ничего не получили. Отец не позволил вам вступить в братство, хотя пригласил какую-то туземную женщину. Ваш брат при этом мог вступить, когда ему заблагорассудится. Мало того, он наследник. Вы были рядом, когда отец нуждался в плече, но остались лишь праздной дочерью. Если у кого-то и был мотив для убийства Алистера Уортингтона, так это у вас. Так ведь, Абби?» «Абсурд!» — выпалил Александр. «Сначала вы обвиняете меня в том, что я суданский сумасшедший. Теперь вы вообразили, что это моя сестра? Кто следующий? Слуги?» Он посмотрел на Асима. «Инспектор, как долго вы будете позволять этому фарсу продолжаться?» На этот раз руку поднял Асим, призывая к тишине. «Так где вы наткнулись на упоминание кольца?» продолжала Фатима. «Ни в одной из тех глупых книг, которые читали при нас. В манускрипте вашего отца? Вы увидели его, так ведь? Человек с сильной волей, возможно, даже движимый гневом. Вы все знали о сделках братства с Сивой и отправились к Джину, чтобы задать вопрос. Он не мог вам ответить, но вы видели кольцо в списке, возможно, когда ни ваш отец, ни кто-либо другой не могли видеть. И вы так хотели его получить. С этим кольцом вы могли обрести силу, чтобы отомстить отцу и его братству, силу, чтобы делать, что захотите». Она снова подняла прядь бледно-золотых волос. «Магия ифритов — вот как вы создали свою иллюзию, как вы превратились в Аль-Джахиза. Мне сказали, что это особый вид обмана, иллюзия заставляет нас видеть то, что мы хотим. Мне казалось, я ее разгадала, но я просто сменила одну иллюзию на другую. Словно думаешь, что пробудилась ото сна, но все еще спишь. Инициалы АУ никогда не означали Александра Уортингтона. Это Абигейл Уортингтон. Вот почему я знаю, что волосы в моей руке на самом деле не золотого цвета. Фатима посмотрела на локон и, наконец, очистила свои мысли, освободила от желания и ожиданий, позволив им просто быть. Золотой цвет пряди исчез, оставив после себя знакомый темно-рыжий. В комнате воцарилась абсолютная тишина. «Все вы, должно быть, сошли с ума», — нарушил молчание Александр. Он искренне рассмеялся. «Моя сестра? Колдунья прямо под моим носом? Мастер-фехтовальщик? Посмотрите на нее. Она льет слезы, стоит вам слишком резко заговорить, или падает в обморок от вида крови. Я представить не могу, чтобы несчастное создание сумело даже помыслить о таких причудливых замыслах и планах». Фатима снова подняла руку, чтобы утихомирить мужчину, но ее опередили. «Да заткнись уже, Александр», — сказала Абигейл. Она повернула изящную шею, чтобы смерить брата взглядом, который мог прожечь стену. И тот проглотил смех. Ее глаза обратились к Фатиме. «Полагаю, на этом все», — продолжила она на чистом арабском. Ее брат вытаращил глаза, будто получил пощечину второй раз, что совпадало с выражением лица Асима. Даже Хадия, которая к этому моменту уже предвидела, к чему все идет, шумно выдохнула. «Больше не будете играть роль ясноглазой англичанки?» — осведомилась Фатима. Абигейл хихикнула. Ее озадаченное выражение лица испарилось, словно она сорвала маску. «Играйте роль, которую от вас ожидают, и люди поверят каждый раз». Она перешла на английский, указывая на брата. «Он верил. Не всякая иллюзия требует магии». «Но магия помогает», — вмешалась Хадия. «Это вы пришли к мадам Набили в ночь убийства отца, закутавшись в иллюзию вашего брата. Вы умоляли ее не упоминать смерть отца в газетах». «Удивительно, как вовремя вставленное тут и там слово может посеять сумятицу», — ответила Абигейл. «Фокус в том, чтобы понять, что люди хотят услышать. Может, обращение к их страхам, их предрассудкам, голоду, естественному недоверию между империями. Или это может быть чем-то совсем простым, вроде надменной египтянки, которая наслаждается зрелищем молодого англичанина у ее ног. Или обмануть двух агентов, направив их в погоню за своим братом», — дополнила Фатима. «Сбить нас со следа, чтобы спокойно продолжать заниматься своими делами. Ты отправила письмо, которым заманила его в Каир, затем подбросила улики, даже отдала журнал Портендорфа, заклинание на иллюзорном джинне, который заставляет его отрезать язык при малейшем упоминании имени брата. Крайне подозрительно». «Изящный был штрих», — Абигейл сделала легкий реверанс. «Взяла из ваших книг. Он по-прежнему держит языки в корзине?» «Совершенно отвратительно», — она сузила глаза. «Но как ты догадалась?» «Как нравится тебе подвергнуться лесного льва суду», — процитировала Фатима. «Читала когда-нибудь Сират Алямира за Тальхимма? О королеве, которая идет в бой, переодевшись мужчиной, скрывается, как лев в лесу». Эта цитата — ее насмешливая похвальба, где она восхищается своей смекалкой и умением вводить в заблуждение. «О, она мне нравится», — одобрительно кивнула Абигейл. «Я не разгадала один трюк», — сказала Фатима. «Полагаю, это ты стояла за неприятностями с машиной брата, чтобы не пускать его на саммит, чтобы он выглядел виновным в наших глазах. Но я видела, как ты потеряла сознание, когда появился Аль-Джахиз». «Как?» «Аль-Джахиз», — расплылась Абигейл в волчьей ухмылке. «Пророк, спаситель, безумец. Так много имен, так много людей. Кем бы он ни был на самом деле, все, что у нас осталось, — это иллюзия. Она взмахнула перевязанной рукой, и самозванец явился в черных одеяниях и с темнокожим лицом Аль-Джахиза. По комнате прокатились ахи. Один из полицейских, удовлетворенно отметила Фатима, ахнул громче всех. «Аль-Джахиз не один человек», — сказала Абигейл, окутанная иллюзией. «Он здесь». «И здесь», — послышался голос, и еще один Аль-Джахиз вышел из коридора. «И здесь», — вторил ему близнец, появляясь из другого прохода. «Он повсюду», — заговорил следующий Аль-Джахиз. Рядом с Абигейл стояло 4 копии Аль-Джахиза. Она взмахнула рукой, и иллюзии исчезли. Один Аль-Джахиз стал Виктором Фицроем с усмешкой на квадратном лице. Сестры Эджингтон, Беттани и Дарлин появились вместо следующих двух. Вечно ухмыляющийся Персиваль Монтгомери был 4-м. «Так кто из вас произнес ту речь на саммите?» Персиваль ответил Фатиме поклон, на что Абигейл восхищенно захлопала. «Абигейл!» — прохрипел Александр. «Ты хочешь сказать, что действительно совершила все эти ужасные поступки? Что убила нашего отца?» На мгновение маска, которую носила женщина, соскользнула, но так же быстро появилась вновь. «Отцу пора было отойти в сторону», — спокойно ответила она. «Ты видел, что он делает с именем нашей семьи, с нашим состоянием? Как думаешь, кто управлял делами, пока ты слонялся по Индии бедным солдатом? Слабоумные старики, которыми он себя окружил? Я единственная, кто позаботился, чтобы имя Уортингтонов сохраняло репутацию еще одно поколение». «Все те сделки, которые вы не могли понять», — сказала Фатима Александру. «Оружейные подрядчики и заводы по производству боеприпасов — это была ваша сестра. Вот почему она пыталась сорвать мирный саммит. Она хочет войны. Все для наживы». Александр в ужасе уставился на сестру. «Наживы?» — презрительно усмехнулась Абигейл. «Ты думаешь, дело в деньгах? Или чтобы отомстить отцу за то, что он не пригласил меня в свой маленький клуб? Возмездие брату за наследство?» Она бросила на Фатиму разочарованный взгляд. «Если бы я была мужчиной, если бы это был мой брат, как ты подозревала, каким бы, по-твоему, был мой мотив?» «Чую, начинается злодейский монолог». Асим придвинулся ближе к Фатиме. «Власть», — ответила Хадия. «Обычно мужчины хотят власти». «Что же еще? У Египта она сейчас есть, спасибо Аль-Джахизу. Вы уже держали скипетр 1000 лет назад. Теперь вы стали новой силой. Пока вы строите фантастические чудеса механики и магии, старые силы отступают или грызутся между собой. Англию едва можно назвать империей. Юнион Джек повержен индусами-мистиками в Пенджабе и ашантийскими королевами с говорящими барабанами на Золотом берегу». Она хмыкнула. «Мой отец был прав в одном. Неспособность принять новую эпоху привела к тому, что Британия пошатнулась, в то время как темнокожие расы возвысились. Но зачем создавать, когда можно просто отнять? Сердце египетской силы — это джинны, и я отниму их у вас». Абигейл подняла перевязанную руку, и бинты исчезли. Еще одна иллюзия. Без заклинания кожа на ее руке была бледной и сохшейся почти до кости. На безымянном пальце поблескивало простое золотое кольцо, украшенное огненным шрифтом. Фатима узнала его с первого взгляда — печать Сулеймана. «Я добьюсь, чтобы Британия правила вновь», — провозгласила Абигейл. «Египет падет первым, с джиннами под моим контролем. Затем я верну все, что мы потеряли. Я собираюсь возродить империю, восстановить наше былое величие. Возможно, меня даже будут чествовать, как лорда Нельсона. Может, даже сделают королевой?» Она остановилась, чтобы полюбоваться кольцом. или я сама сделаю себя королевой». Фатима смотрела на изуродованную руку девушки и экстаз на ее лице, вспоминая предупреждение ангелов о подобном могуществе. Инструмент слишком большой силы, чтобы смертный так своевольно ею распоряжался. Так часто. Она повернулась к Асиму. «Все зафиксировал?» Инспектор кивнул. Ее взгляд переместился на одного из полицейских. «А ты достаточно услышал?» Полицейский тоже кивнул. Его лицо выражало смесь шока и отвращения. «Фальшивка!» — выкрикнул он. Абигейл уставилась на него в явном недоумении, пока не пришло понимание. «Мустафа, мой свидетель!» «Больше нет!» — закричал мужчина в ответ. «Ты фальшивка! Я буду тебя обличать до последнего вздоха!» Фатима решила привести его с собой, переодев в одного из полицейских Асима. Если свидетель Аль-Джахиза увидит разоблачение самозванца, это может значительно ослабить напряжение на улицах Каира. «Новости быстро расходятся в этом городе», — усмехнулась она. «Вскоре они узнают, что ты не Аль-Джахиз». Имение окружили полицейские, готовые ворваться по первому слову. «Даже если у тебя получится нас остановить, мы вернемся, и нас будет больше. Ты не сможешь победить. Все кончено». На лице Абигейл промелькнула странная улыбка. Ее друзья прыснули. Фатима надеялась на другую реакцию. «Кончено?» — переспросила Абигейл. «Все еще даже не начиналось. Кстати, агент Фатима, ты ведь не спросила, что я планирую сделать с этими фантастическими часами. Я собираюсь взять их с собой туда, где все начиналось. По расписанию это должно было произойти через пару дней, но придется начать сейчас». Она произнесла нараспев: «Девять владык идут». Фатима насторожилась, когда на кольце Абигейл засияли огненные буквы. Она уже собиралась сказать Асиму, чтобы дул в свой свисток и производил арест, когда до ее слуха донесся знакомый металлический ляск. Она помнила его по предыдущим визитам в имение Уортингтонов. Тогда он был слабым, настолько смутным, что она сомневалась, не почудилось ли ей. Теперь он звучал отчетливее. Отдаленный звон, словно молоты били по стали. Она оглянулась на Хадию. «Я тоже слышу». У Фатимы свело живот. Звон. Она не учитывала звон. «Абигейл», — попыталась следователь, — «тебя используют. Ангелы, они хотели, чтобы ты...» «Тот Джин Сива тоже об этом лопотал, будто они подстроили, чтобы кольцо попало ко мне». Она пожала голыми плечами. «Скажу тебе то, что сказала ему. Мне все равно. Теперь кольцо мое. Оно выбрало меня, и я не марионетка». Звон стал громче. «Откуда он идет?» — выкрикнула Хадия. То был не единственный ляск, но множество ударов, выбивающих неровный ритм. Фатима опустила взгляд к своим карамельным туфлям. «Это пол дрожит?» Стены вокруг них вибрировали, а серебряные лампы мамлюков раскачивались на цепях под потолком. «Мы ее берем?» — спросил Асим со свистком у рта. Фатима заметила ухмылку, расплывающуюся на лице Абигейл, и мотнула головой. «Бежим! Уходим сейчас же!» Они кинулись к дверям. Фатима схватила Александра, глаза которого метались по сторонам. Агент бросила последний взгляд на Абигейл и ее друзей, беззаботно стоявших посреди трясущейся комнаты. Фатима рванула сквозь дверь и вниз по лестнице. Но оглушительный звон преследовал их и снаружи. Она заметила Хамида, бегущего к ним с несколькими агентами и полицейскими. А потом дом рухнул. Следователь почувствовала, как земля уходит из-под ног, и чуть не упала. Асим кричал полицейским отступать. Те, кто еще оставался в фургонах, выпрыгнули и побежали, когда имение Уортингтонов обрушилось. Башни, минареты и колоннады разлетались на части, обваливая целые здания. За ними последовала земля, разверзаясь и поглощая целые участки имения. Хватило мгновений, чтобы остались только руины, окутанные клубящимся облаком удушливой пыли. Фатима закашлялась, попыталась отойти дальше и услышала новый звук, похожий на скрежет. Обернувшись, она увидела, что обломки разрушенного дома сдвигаются, поднимаются вверх. Не успел следователь толком разобраться, что происходит, как обломки разлетелись в стороны, заставляя искать укрытие. Нечто поднималось из дома. Нечто, как она теперь понимала, скрывавшееся под ним все это время. Сначала показалась пылающая рогатая голова из металла, за ней плечи, затем массивное тело в форме человека. Нет, не человека. Джинна. Огромного механического джинна из железа, латуни и стали. Его каркас облепили ифриты. Огненные кроваво-красные существа, ярко горящие в сумерках, они стучали молотами, сваривали и лязгали в яростной какофонии. Фатима думала, что у самозванца только один ифрит, но их были дюжины. Они еще не закончили работу, так что во многих местах конструкции не хватало металлических листов. Грудная клетка оставалась открытой, и агент видела, как вращаются шестеренки механического сердца. Там, на платформе, стояло 5 фигур — Абигейл Уортингтон и ее друзья. Прямо за ними находился диковинный механизм из смыкающихся шестерней, среди которых трудились несколько ифритов. Ее охватил всепоглощающий ужас. Часы миров. Огромный механический джин вырвался из уничтоженного имения Уортингтонов, словно зверь, сбросивший шкуру. Его рогатая голова в джинском огне повернулась на север, и он отправился в путь гигантскими шагами. Для своих размеров механизм передвигался быстро и вскоре уже был далеко. Фатима спотыкалась, подталкивая ошеломленного Александра. Хадию и Асима она нашла в окружении таких же потрясенных полицейских агентов, покрытых толстым слоем пыли. «Не думаю, что мы привели достаточно людей», — прокомментировал Асим, вычищая усы. «Мне кажется, мы теперь знаем, что случилось с пропавшей сталью Уортингтонов», — добавила Хадия, глядя вслед железному гиганту. «Куда эта штука направляется?» «Абигейл сказала, что они вернутся туда, где все это начиналось», — ответила Фатима. «Дело?» — нахмурился Асим. «Оно начиналось здесь». Фатима смотрела на удаляющегося механического джинна. Он шел не на север, а на северо-восток. «Каир. Там все началось. Часы миров построили, чтобы воссоздать великие формулы Аль-Джахиза, чтобы открыть двери в другие миры. Она ведет его туда, где Аль-Джахиз впервые пробил проход в Каф». «Дворец Абдин!» — со свистом вздохнула Хадия. «Послы для королевского саммита до сих пор там», — сказала Сим. Сердце Фатимы упало. «Мы должны вернуться». «Это будет непросто», — Асим указал на погрузившееся в землю имение Уортингтонов. Несколько еще видимых полицейских фургонов были погребены под обломками. «Лучшее, на что мы можем надеяться, что Гиза передаст предупреждение, когда увидит эту штуку. Может, кому-то хватит ума прислать машину, чтобы проверить, как мы?» «Этого недостаточно», — переживала Фатима. «Никто, кроме них, не знал, с чем они имеют дело. Она огляделась вокруг. Должен же быть какой-то выход». Не успел ей прийти эта мысль, как она заметила одинокую повозку, мчащуюся к ним по дороге. «Нет, не повозку. Что-то вроде моторизованного велосипеда». Велосипед — ранняя форма велосипеда, приводимая в движение педалями на переднем колесе. Но массивного по центру, а поверхность покрыта бронзой и серебром. У двух колес, одно впереди, а одно сзади, были более толстые шины, чем у велосипеда, а сиденье располагалось слишком низко. Также он издавал сильный шум, двигатель рычал так, словно его сняли с дирижабля. Водитель сидел, наклонившись к передней части необычного транспорта, схватившись руками за бронзовые ручки, где в сгущающихся сумерках светилась единственная лампа. Лицо скрывали защитные очки и круглый коричневый шлем. Водитель остановил странный велосипед прямо перед ними и отщелкнул подножку ботинком в цвет шлема. Подняв очки, он расстегнул ремешки на шлеме, снял его и обозрел разрушенное имение. Фатима вытаращилась. Водитель улыбнулась. «Похоже, та еще была вечеринка», — сказала Сети.